как хочу тебя обнять, обе щечки целовать и, конечно, очень долго пожелать, чтоб была красивой, чтоб была милой, чтоб здоровенькой была, и как розочка цвела, чтоб здоровенькой была, и как розочка. Я загляну в глаза.